Глава 6. Ощущение. Ощущения, зрение, слух, вкус, обоняние, осязание включаются и функционируют сами по себе. Для нас важно распознать пустоту или бытие, скрытые за ощущениями. Когда мы совершаем это открытие, медитация становится для нас способом или путем осознать и преобразовать наши убеждения касательно ощущений и тела. Следует заметить, что именно пустота порождает наблюдателя вместе со всеми ощущениями и реакциями. В Бхагавадгите Кришна, пустота, управляет колесницей, телом, которую запряжены лошади ощущения. Следующие медитации предназначены для того, чтобы помочь вам избавиться от автоматических и стереотипных сенсорных реакций. Я прошу вас осознать, как вы сидите. Осознайте, как расположены ваши руки. Осознайте свое дыхание. Осознайте каждый звук вокруг вас. Теперь я попрошу вас представить себе, что в большом пальце вашей правой стопы вспыхивает пламя и начинает расширяться. Оно поднимается по вашей ноге, охватывает вторую ногу, поднимается все выше и выше и распространяется по всему телу. Вы чувствуете, что ваше тело охвачено пламенем. Я прошу вас осознать, изменилась ли температура вашего тела? Слышите ли вы какие-либо звуки? Чувствуете ли какие-нибудь запахи? Продолжайте представлять себе, что ваше тело сгорает в пламени. Осознайте это пламя. Все ваше тело пылает в нем. Осознавайте, как меняются температура и ваши ощущения. Осознавайте, какие звуки вы слышите и какие запахи вы ощущаете в то время, как продолжаете представлять себе, что ваше тело охвачено пламенем. Пламя распространяется все шире и шире. Оно охватывает стул, на котором вы сидите, пол и стены комнаты. Вот уже вся комната охвачена пламенем. пламя распространяется все шире и шире, и вот уже все здание охвачено пламенем. Оно охватывает соседние дома один за другим. И вот уже горит вся улица. Пламя продолжает распространяться, и вот уже весь город охвачен пламенем. Осознавайте, как изменилась температура, какие звуки вы слышите, какие запахи ощущаете. Пламя распространяется все шире, и вот уже целый штат охвачен пламенем. Пламя распространяется в соседние штаты, и вот уже все они охвачены пламенем. Представьте себе, что весь мир, все, что существует в мире, охвачено пламенем. Осознайте, какие звуки вы слышите, какие запахи ощущаете. Теперь представьте себе, что пламя начинает уменьшаться. Оно становится все меньше и меньше, до тех пор, пока лишь ваше тело остается охваченным пламенем. Теперь представьте себе, что пламя становится еще меньше, и в конце концов остается лишь огонек размером с большой палец в центре вашей груди. Представьте себе этот огонек. Осознайте, как изменилась температура. Какие звуки вы слышите? Какие запахи ощущаете? Теперь представьте себе, что этот огонек в центре груди – ваш третий глаз. Перенесите огонек в область макушки. Представьте себе, что он зажигает макушку. И она сгорает в пламени. Когда вы будете готовы, очень мягко вернитесь в комнату и откройте глаза. Звук. этой медитации вам нужно перебирать струны любого струнного инструмента и следить за звуками. Практика. Сядьте поудобнее и подумайте о том, что сейчас вы будете медитировать на звук. Часто в процессе медитации посторонние звуки отвлекают нас и вырывают из этого состояния. Сейчас мы будем использовать звук во время медитации. Попросите вашего друга перебирать струны гитары или другого струнного инструмента, пока вы будете медитировать. Следите за звуком, издаваемым струной, и найдите пустое пространство после окончания звука. Если вы слушаете голос, найдите пустое пространство после каждого слова. Если голос звучит внутри вашей головы, найдите пустое пространство после этого голоса. Следите за звуком и находите пустое пространство после звука. Найдите пустое пространство в конце звука. Незаметно проскользните в пустое пространство после звука. Останьтесь в этой пустоте, наступающей после звука. Теперь войдите как можно дальше и глубже в следующий интервал после звука. Если вы услышите посторонний звук во время медитации, найдите пространство после этого звука. Слышите ли вы звук внутри головы, напоминающий ваш внутренний голос, или случайный звук снаружи, найдите пустое пространство после этих звуков. Оставайтесь в этом пространстве после каждого звука. Почувствуйте ваше тело. Почувствуйте, как оно опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Постепенно вернитесь в комнату. Когда будете готовы, откройте глаза. Медитация. Пространство после звука. Эта медитация является продолжением предыдущей. Мы будем развивать способность использовать звуки, которые мы слышим во время медитации. Во время медитации я прошу вас, когда вы слышите голос, звук пролетающего самолета, шум транспорта или внутренний голос, найдите пустое пространство после этих звуков. Если внутри вашей головы звучит мысль или предложение, найдите пустое пространство после звука, а затем погрузитесь в это пустое пространство, в это безмолвие. Медитация с открытыми глазами. Взгляните на какой-нибудь предмет в комнате. Я попрошу вас вернуть назад ваше внимание или вашу энергию. Иными словами, сначала ваша энергия направляется на конкретный предмет, например, диван. Затем вы возвращаете ваше внимание или вашу энергию внутрь себя. После того, как вы посмотрите на предмет, верните энергию назад, в состояние, когда у вас еще не было ни мыслей, ни впечатления об этом предмете, когда вы еще ничего не знали о нем. В этом состоянии предмет по-прежнему остается на том же месте, но вы смотрите на него из пустоты. Посмотрите прямо сейчас на любой предмет в комнате, а затем медленно уберите от него энергию. И войдите в состояние, когда вы еще ничего не знали об этом предмете. И у вас не было никаких мыслей и впечатлений о нем. Следующее упражнение выполняется в парах. Практика. На секунду закройте глаза. А затем откройте и посмотрите в глаза партнеру. Возвратите вашу энергию назад, отбросив любое знание, информацию, впечатления и мысли об этом человеке. Направьте энергию внутрь и полностью отведите ее от партнера. Верните вашу энергию назад. На секунду опять закройте глаза. Откройте глаза и посмотрите в глаза другому человеку. Затем снова мягко отведите от него вашу энергию и отбросьте любые мысли, впечатления и знания об этом человеке. Найдите пустое пространство перед мыслью о какой-либо информации. Отнимите энергию у любой мысли и знания. Продолжайте возвращать энергию назад. Ученик заметил: все начало расплываться, а мои партнеры стали казаться мне менее плотными. Это было очень интересно, потому что я заметил, чем больше я смотрел из состояния прежде любого знания, тем менее плотными и твердыми были мои партнеры. Затем яркое белое свечение окутало все, что было в комнате, и тогда я ощутил полную отрешенность. Другой ученик сказал: «Концентрация оказалась мне очень сложной. Внезапно я начал раскачиваться взад и вперед и сконцентрировался очень быстро». Я ответил ему: «Тебе удалось достичь глубокой концентрации. Все утратило форму, потому что с помощью наших мыслительных конструкций мы создаем формы такими же твердыми и прочными, как стул. А когда ты убрал назад энергию внимания, формы утратили свою прочность. Все создано из энергии, и ты перевел внимание за пределы своих убеждений, которые как раз и делают предметы, людей и события жесткими и застывшими. Эта медитация может быть очень полезной, когда вы яростно спорите с кем-то. Если вы в разгаре дискуссии сможете вспомнить об этой медитации, вы можете отбросить все ваши представления о собственной правоте и войти в состояние, предшествующее любым впечатлениям, любой информации и любому знанию о вашем собеседнике. Эта медитация поможет вам растворить все ваши жесткие концепции, так как вы переместитесь в пространство, в котором не существует никаких структур и убеждений. Эта медитация очень действенна, потому что как только вы научитесь ее выполнять, вы будете заниматься этим постоянно, открывая и осознавая, что все есть энергия или сознание, когда вы воспринимаете мир из состояния, предшествующего знанию. Таким образом, каждый момент можно пережить здесь и сейчас, в настоящем, вместо того, чтобы воспринимать настоящее через призму прошлых концепций, которые вы переносите в настоящее. Ученица заметила: «Я чувствовала себя так, словно здесь никого не было. Казалось, я действительно достигла состояния пустоты. Мой партнер внезапно исчез». Я спросил ее, оставалась ли она в комнате. Она ответила: «Нет, я тоже исчезла». Я сказал, что от ее слов у меня возникает впечатление, словно капля в океане жалуется, что она не часть океана. Она ответила: «Океана тоже не существовало. Состояние, в котором я оказалась, вовсе не было блаженством. Поэтому я думаю, что до истины мне еще далеко. Я вовсе не ощущала себя всем или частью всего. Скорее, я стала ничем. Я не знаю, действительно ли я стремлюсь к этому». Я посоветовал: «Начни с того, что убери свое внимание со всех предметов, и таким образом верни назад свою силу. Верни свою энергию назад и позволь ей снова стать твоей». Иными словами, все в этом мире обладает силой, энергией. Ты можешь забрать назад энергию, вложенную тобой в других людей, ситуации и объекты, и вернуть ее себе, вместо того, чтобы оставлять ее снаружи. Можно сказать, что ты таким образом растворяешь все сущее в своей энергии или сознании. На языке тибетской или юнгианской философии это означает, что ты воспринимаешь все как проекции своего сознания. Она ответила: «Я вовсе не чувствовала, что ко мне вернулась моя сила или энергия. Я не стала сильнее. Наоборот, мне казалось, что все словно исчезает, и я сама в том числе. А ты говоришь, что можно вернуть энергию назад, и тогда окружающий мир станет слабее, а ты сильнее. Я пояснил. На каком-то уровне ты станешь сильнее, а на другом уровне все исчезает и не существует ни тебя, ни всего остального. Поэтому вопрос в том, кто сильнее, теряет смысл. Можно назвать это отсутствием результата. Я попросил ее еще раз выполнить эту медитацию вместе со мной. Я предложил: «Возвращай назад свою энергию и в то же время дыши и смотри на меня. Ты снова чувствуешь, что ты исчезаешь. Что происходит?» Она сказала: «Я постоянно ищу смысл во всем. А в процессе этой медитации кажется, что все теряет смысл». Я указал ей: «Когда ты говоришь о смысле, ты имеешь в виду, что пытаешься найти в происходящем значение и цель. Уму свойственны такие поиски. Ум постоянно пытается найти во всем значение и цель. Я не говорю, что тебе не следует искать смысла, но ты можешь предоставить своему уму заниматься этим, а ты просто наблюдай. Если ты внезапно сделаешь скачок и представишь себе это состояние, твое «я» сгорит. Позволь же своему уму заниматься своим делом, не пытайся остановить его». Она сказала: «Мне кажется, я ищу состояние мира и счастья». Я повторил ей слова Нисаргадатты Махараджа, когда один из посетителей сказал ему: «Я хочу быть счастливым». Он ответил: «В этих словах нет смысла. Счастье находится там, где нет «я».» Практика. Закройте глаза на несколько минут и представьте себе, что мир является созданием циркового фокусника. Он жонглирует мирозданием, и все существующее подобно шарикам в руках жонглера. Стремительно взлетает, падает и мелькает перед вашими глазами. Все представляется лишь магическим трюком, и все люди и предметы — лишь его творение. Позвольте вашему уму глубоко погрузиться в переживание того, что мир является магическим трюком. И каждый из нас оказался здесь в результате этого трюка. Теперь откройте глаза и рассмотрите окружающее пространство. Можете ли вы представить себе, что все, что вы видите, просто результат ловкости рук какого-то фокусника? На несколько секунд откройте глаза и представьте себе, что мир только что возник. Затем закройте глаза и представьте себе, что мир разрушен. Снова откройте глаза, и мир возродится. Закройте глаза, и мир исчезнет. Снова откройте, и мир снова появится. Снова закройте, и мир снова исчезнет. Откройте глаза, и мир здесь. Закройте глаза, и мира нет. Очень мягко переведите внимание на свое тело. Почувствуйте, как оно опирается на сиденье. Осознайте свое дыхание. Некоторое время осознавайте, как ваша грудь сжимается и расширяется в процессе дыхания. Вернитесь назад в комнату. Когда вы будете готовы, откройте глаза. Практика. Ощутите свое тело. Почувствуйте, как оно опирается на сиденье. Осознайте дыхание. В начале этой медитации прежде всего найдите пустое пространство в центре груди. Теперь войдите внутрь этой пустоты в центре груди. Представьте себе, что вы можете видеть мир из этого пустого пространства в центре груди. Я прошу вас, оставаясь в этом положении, вобрать в себя все ваши ощущения – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Осознайте, удалось ли вам вернуть себе все ваши ощущения так, чтобы на какой-то момент они оказались в пустоте, в центре вашей груди. Перенесите туда все ваше внимание. А теперь направьте всю вашу энергию на ощущение осязания и начните переносить его внутрь пустоты в центре груди. Сконцентрируйте внимание на осязании, а затем уберите вашу энергию с этого ощущения. Используйте эту энергию и перенесите ее в пустоту в центре груди. Представьте себе, как вы переносите туда всю энергию и двигаетесь по направлению к пустоте в центре груди. Теперь перенесите внимание на ощущение вкуса. Осознайте, как ваша энергия направляется на ощущение вкуса. А затем уберите вашу энергию с ощущения вкуса и перенесите ее в пустоту в центре груди. Представьте себе, почувствуйте или посмотрите, как она перемещается в пустоту в центре вашей груди. Теперь перенесите внимание на ощущение обоняния. Снова направьте туда всю энергию. А затем уберите ее с обоняния и позвольте энергии переместиться в пустоту в центре вашей груди. Продолжайте переносить энергию с чувства обоняния в пустоту в центре вашей груди. Теперь перенесите внимание на ощущение слуха. Направьте туда всю вашу энергию. Затем перенесите ее с ощущения слуха в пустоту в центре груди. Позвольте вашей энергии переместиться в эту пустоту. Пусть энергия, направленная на ощущение слуха, переместится в пустоту в центре вашей груди. Теперь перенесите внимание на ощущение зрения. Направьте энергию на это ощущение. А затем перенесите энергию с ощущения зрения в пустоту в центре вашей груди. Позвольте энергии, направленной на ощущение зрения, переместиться в центр вашей груди. Теперь направьте внимание на пустоту, предшествующую появлению осязания. Затем направьте внимание на пустоту, предшествующую появлению вкуса. Направьте внимание на пустоту, предшествующую появлению обоняния. Направьте внимание на пустоту, предшествующую появлению слуха. И, наконец, направьте внимание на пустоту, предшествующую появлению зрения. Мягко перенесите внимание на свое тело. Ощутите, как оно опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Когда будете готовы, откройте глаза и вернитесь в комнату. Ученик заметил: это было очень сильное переживание. Когда я начал убирать энергию со своих ощущений, по моему телу разлился жар, и у меня поднялась температура. Когда я убирал энергию с ощущения зрения, я подумал, что окажусь в темноте, но этого не произошло. Наоборот, свет стал еще ярче. Я всегда думал, что в пустоте должно быть темно, и что в ней нет никакой энергии. А вместо этого я почувствовал огромную силу. Оказывается, мы затрачиваем невероятное количество энергии на то, что находится вовне. Я ответил ему: «Мой учитель в Индии часто говорил: оставайся внутри. Направляй внимание внутрь, вместо того, чтобы позволить ощущениям, направленным на внешний мир, захватить его».